30. Еще одним местным следствием суда стало примирение и согласие мусульман и индусов Чандрапура. Уважаемые граждане громко призывали единоверцев к дружбе и примирению, и в конце концов и у мусульман, и у индусов возникло стремление к взаимопониманию. Азизу, когда он был на работе в госпитале, нанесла визит весьма симпатичная персона, господин Дас. Судья попросил Азиза о двух одолжениях: выписать мазь от опоясывающего лишая и сочинить стихотворение для ежемесячного журнала, который издавал его Шурин. Азиз согласился сделать и то, и другое. «Почему, мой дорогой Дас, после того, как вы изо всех сил старались упрятать меня в тюрьму, я должен отправлять стихи господину Бхаттачарья? Я постараюсь написать хорошее стихотворение, но я думал, что ваш журнал для индусов». «Он не для индусов, а для индийцев», — робко возразил Дас. «В Индии нет ни одного человека, которого можно было бы назвать индийцем. Раньше не было, но после того, как вы напишете стихотворение, такие люди, может быть, и появятся. Вы наш герой, вас поддерживают все, независимо от веры. Я знаю, но долго ли это продлится?» «Боюсь, что нет», — ответил Дас, всегда отличавшийся ясным умом. «И именно по этой причине я смиренно прошу вас не злоупотреблять персидскими выражениями и реже употреблять слово «бюль-бюль». Примечание. Соловей. Конец примечания. «Секунду», — сказал Азиз, покусывая карандаш. Потом он написал рецепт. «Прошу, разве рецепт не лучшее стихотворение?» «Счастлив человек, умеющий писать и то, и другое. Вы сегодня очень щедры на комплименты. Я понимаю, что вы злы на меня за то, что я выступал судьей по вашему делу», — сказал Дас, порывисто протянув руки к Азизу. «Вы, конечно, очень добры и дружелюбны, но за хорошими манерами я все равно чувствую иронию». «Нет-нет, что за вздор?» — горячо возразил Азиз. Они пожали друг другу руки и обозначили объятие в знак мира и согласия. Между людьми, живущими друг от друга далеко, всегда возможен роман. Но разные ветви индийцев слишком хорошо знают друг друга, чтобы переступить разделяющие их непостижимые границы. Сближение их было прозаичным. «Отлично», — сказал Азиз, хлопнув судью по плотному плечу и подумав: «надеюсь, они не станут упрекать меня за коровий навоз». Дас подумал: «многие мусульмане склонны к насилию». Они задумчиво улыбались, стараясь прочитать сокровенные мысли друг друга. И Дас, обладавший более развитым красноречием, сказал: «простите мне мои ошибки и заблуждения, поймите границы моих возможностей. Жизнь не так проста, как иногда кажется на первый взгляд». «О да! Кстати, насчет стихов. Откуда вы узнали, что я иногда пишу пару-другую строчек?» — спросил он, в душе польщенный и даже тронутый. Литература всегда была для него утешением, которого не могли коснуться безобразия реальной жизни. «Об этом часто говорил профессор Годбали до своего отъезда в Мау». «Откуда он узнал?» «Он тоже был поэт. Вы не знали этого?» Обрадованный предложением, Азиз в тот же вечер принялся за работу. От самого ощущения ручки между пальцами перед глазами его тотчас возник образ Бюль-Бюля. Стихотворение в который раз получилось плачем по упадку ислама и о скоротечности любви. Стихи были проникнуты печалью и сладостью. чувствами, не подкрепленными его личными переживаниями, и едва ли могли представлять интерес для этих взыскательных индусов. Чувствуя неудовлетворенность, Азиз бросился в другую крайность и написал сатиру, слишком злую для того, чтобы можно было ее напечатать. В стихах он мог выражать либо элегическую грусть, либо яд, несмотря на то, что большую часть жизни ему не приходилось ни испытывать элегическую грусть, ни исходить желчным ядом. Он любил поэзию. Наука была для него лишь побочным приобретением, которое он откладывал в сторону, когда на него никто не смотрел, как откладывал он в сторону европейскую одежду, когда оказывался дома. В этот вечер он страстно желал сочинить песню, новую песню, приятную для слуха множества людей, песню, которую пели бы крестьяне в полях. На каком языке ее писать? Что должно она возвещать? Он поклялся себе познакомиться с другими индийцами, которые не были мусульманами, и не оглядываться больше назад, в прошлое. Это единственный верный курс. Какой смысл в этой стране в наше время прославлять деяния Кордовы или Самарканда? Эти халифаты исчезли, их больше нет. И пока мы оплакиваем их судьбу, англичане занимают Дели и выгоняют нас из Восточной Африки. Сам же ислам, хотя и верен, слишком однобоко освещает путь к свободе. Песнь будущего должна быть выше веры. Стихотворение для господина Бхаттачарья в конце концов так и не было написано. Но зато сама попытка сильно повлияла на Азиза. Она привела его к смутному, но величественному образу родины-матери. Он не испытывал прежде естественной любви к месту своего рождения, но Марабарские холмы привели его к ней. Прикрыв глаза, он попытался полюбить Индию. Она должна стать такой же, как Япония. До тех пор, пока народ Индии не станет нацией, его не будет уважать никто. Азиз стал жестким и менее общительным. Англичане, которых он высмеивал и игнорировал, преследовали его даже в снах. «Моей самой главной ошибкой было то, что я не принимал наших правителей всерьез», сказал он на следующий день Хамидуле. «Это было бы самым мудрым к ним отношением, но, к сожалению, оно не может быть долговечным», ответил на это Хамидула. «Рано или поздно такое несчастье, как с тобой, случается почти с каждым, и оно высвечивает то, что втайне они о нас думают. Если бы Бог спустился с небес в их клуб и сказал им, что ты невиновен, они бы не поверили ему. Теперь ты понимаешь, почему Махмуд Али и я тратим столько времени на интриги и связи с такими типами, как Рамчанд? Я не выношу комитетов. Я уеду. Куда? Тертоны и Бертоны везде одинаковы. Но их нет в индийских княжествах. Мне кажется, что политики должны обладать более утонченными манерами, чем тамошняя власть. Отъезд туда ничего тебе не даст. Но я хочу покинуть Британскую Индию. Я соглашусь на низкооплачиваемую работу. Если бы я жил во времена Барабура, я бы воевал за него и слагал бы песни в его честь. Но те времена прошли, и нет даже смысла повторять, что они ушли. Это ослабляет нас. Нам нужен царь, Хамидула. Он бы сделал нашу жизнь легче. Как бы то ни было, нам надо научиться понимать этих странных индусов. я решил найти место врача в одном из их княжеств». «Ты заходишь, пожалуй, слишком далеко. Во всяком случае, не настолько далеко, чтобы путаться с Рамом Чандом. Но деньги, деньги! Эти грубые и необразованные раджи никогда не станут платить тебе достойную зарплату. Я и так никогда не стану богачом. Это не заложено в моем характере. Если бы у тебя хватило ума заставить раскошелиться мисс Квестед, я предпочел этого не делать». «Обсуждать прошлое бесполезно и бессмысленно», — с неожиданной резкостью парировал он. «Я позволил ей сохранить деньги, на которые она сможет купить себе мужа в Англии, а для этого ей потребуется много денег. Вопрос закрыт, и не надо больше упоминать о нем». «Очень хорошо, но в этом случае ты навсегда останешься бедняком. Тебе сейчас не надо ездить в отпуск в Кашмир. Ты должен всерьез заняться профессией, достичь высокого положения, а не забиваться в джунгли, чтобы пописывать там стишки. Учи своих детей, читай научную периодику, заставь европейских врачей уважать тебя, прими последствия твоих действий как мужчина». Азиз медленно подмигнул ему и сказал: «Мы не в суде. Есть много способов быть мужчиной. Мой — это умение выразить то, что у меня на сердце». «На это мне нечего ответить», — растроганно произнес Хамидулла и, улыбаясь, добавил: «До тебя не дошли пикантные слухи, которые принес на хвосте Мохаммед Латиф?» «Какие слухи?» «Слуги рассказывают, что когда мисс Квестед жила в колледже, Филдинг частенько заезжал к ней по вечерам и довольно поздно. Думаю, это вносило приятное разнообразие в ее жизнь», — сказал Азиз, изобразив на лице любопытство. «Да, ты понимаешь, о чем я говорю?» Молодой человек снова подмигнул. «Отлично понимаю. Но это понимание ничуть не помогает мне разобраться с моими трудностями. Я твердо решил покинуть Чандрапур. Но куда я поеду? Я решил писать стихи. Но о чем? В этом ты мне не помощник». Потом, к удивлению Хамидулы и своему собственному, он взорвался. «Ну кто? Кто мне поможет? У меня нет больше друзей. Все они предатели, даже мои собственные дети. Я устал от таких друзей». «Я хотел предложить тебе зайти на женскую половину, но там трое твоих детей-изменников, так что ты, наверное, откажешься». «Прости, со мной такое случается после тюрьмы. У меня, наверное, испортился характер, и сдают нервы. Пойми и прости. Сейчас у моей жены мать Нуриддина. Так что, я думаю, мы можем зайти. Знаешь, вместе я их до сих пор не видел, всегда по отдельности. Может быть, тебе лучше предупредить их, что я тоже зайду?» «Нет, пусть это будет сюрприз. И так наши дамы привыкли занимать себя всякой ерундой. Когда ты был под судом, они притворялись, что покинут свои женские половины. В самом деле, те из них, кто умеет писать, составили даже какой-то документ, но вся эта затея, естественно, кончилась ничем. Ты знаешь, как они уважают Филдинга, но до сих пор ни одна из них его не видела. Моя жена поклялась, что она точно на него посмотрит, но стоит ему появиться у меня, как у нее сразу находится масса отговорок. То она плохо себя чувствует, то ей стыдно, что в комнате не убрано, то у нее нет подходящих сладостей, чтобы достойно угостить Филдинга, остались только слоновьи ушки. Однако, когда я сказал ей, что слоновьи ушки — это любимая сладость Филдинга, она тотчас сказала, что он узнает, как плохо она их готовит, и поэтому она не может его принять. 15 лет, мой дорогой мальчик. 15 лет ругаюсь я со своей бегумой и не могу ничего добиться, хотя миссионеры убеждают нас в том, что наши женщины угнетены и унижены. Если хочешь, могу подсказать тебе сюжет для поэмы. Индийская женщина, какая она есть и какой она должна быть.